Альяда медленно встал и обвел всех немигающим взглядом. «Почему вы все еще хотите это скрыть?» – тихо спросил он. «Тебе-то что?» – вспылил Квим. «Он никогда не трогал тебя. Ты просто отключал глаза и сидел с наушниками, слушая своего Баха или что там у тебя?» «Отключал глаза?» – переспросил Альяда. «Я никогда не отключал глаза». Он развернулся и подошел к терминалу, стоявшему в дальнем углу. Быстрым движением включил компьютер, потом вытащил один из кабелей и воткнул разъем в правый глаз. Обычное компьютерное подсоединение, вызвавшее из глубины памяти Эндера жуткую картину. Глаз великана, разорванный, кровоточащий, а Эндер ввинчивается вглубь все быстрее и быстрее и, наконец, проникает в мозг. А великан валится на спину, умирает. На мгновение Эндер окаменел, затем заставил себя вспомнить, что всего этого не было на самом деле, что сцена смерти взята из компьютерной игры, которой он увлекался в боевой школе. 3000 лет назад, но для него всего 20. Недостаточный срок, чтобы память потускнела. Этот кошмар, этот сон, эту память жукеры превратили в дорожный знак, и тот привел его к месту, где лежал кокон королевы Улья. Голос Джейн вернул его к действительности. Жемчужина прошептала на ухо. «Если ты не против, пока эта штука у него в глазу, я скопирую все, что там есть». А затем в воздухе над терминалом что-то зашевелилось. Не голограмма. Съемка велась одной камерой. Это самая комната. Вид с той точки на полу, где только что сидела Альяда, наверное, его любимое место. Посреди комнаты стоит огромный, могучий мужчина. Он размахивает руками, кричит, лицо искажено яростью, а мира не двигается. Голова склонена, и никаких признаков злобы. Звука нет, только изображение. «Разве вы забыли?» – прошептала Альяда. «Разве вы забыли, на что это было похоже?» Там над терминалом Мира повернулся и ушел. Маркана двигался за ним до двери, продолжая кричать. Потом вернулся в комнату и остановился, задыхаясь, как после погони. Грего подбежал к отцу, обхватил его ногу, что-то крикнул в дверь. По лицу его было видно, что он повторяет ругательство. Маркана отцепил сына от штанины и с решительным видом направился в заднюю комнату. «Звука нет», — сказала Альяда. «Но вы ведь слышите, правда?» Эндер почувствовал, как дрожит Грего. «Вот сейчас удар, шум. Она падает на пол. Вы слышите? Вы чувствуете, как ее тело ударяется о бетон?» «Заткнись, Альяда», — прохрипел Мира. Терминал погас. «Я не могу поверить, что ты сохранил это», – прошептала Элла. Квим плакал и даже не пытался это скрыть. «Я убил его», – повторял он. «Я убил его, я убил его, я убил его, это я». «О чем ты говоришь?» – выдохнул Мира. «Он был болен, это генетическое». «Я молился, чтобы он умер», – выкрикнул Квим. Его лицо скривилось от боли, слезы и пена смешивались в уголках губ. «Я молился Деве Марии и Иисусу, просил дедушку и бабушку, говорил, что готов пойти в ад, если только он умрет. И теперь я отправлюсь в ад и не жалею. Прости меня, Господи, но я рад». Все еще рыдая, он вылетел из передней. Где-то хлопнула дверь. «Да, еще одно вполне достоверное чудо на боевом счету Освени Радос», — заметил Мира. «Святость обеспечена, вернее, канонизация». «Теперь ты заткнись», — оборвал его Альяда. А Квим все время повторял нам, что Христу угодно, чтобы мы прощали старого пердуна. Грего теперь трясло так, что Эндер забеспокоился. Он понял вдруг, что мальчик шепотом повторяет одно слово. Элла тоже заметила, что мальчику плохо, подошла, опустилась на колени рядом с ним. «Он плачет? Я никогда не видела, чтобы он так плакал». «Папа, папа, папа!» – шептал Грего. «Это была уже не дрожь, скорее конвульсии. Он боится отца?» – спросил Альяда. На лице его было написано искреннее беспокойство. К радости Эндера все остальные тоже тревожились за Грего. Значит, в этой семье жила и любовь, а не только солидарность подданных одного тирана. «Папы больше нет», — нежно сказал Мира. «Тебе не надо больше бояться». Эндер покачал головой. «Мира, разве ты не видел запись Альяда? Маленькие мальчики не судят своих отцов, они любят их». Грего изо всех сил пытался стать таким же, как Маркос Рибейро. «Все вы, наверное, радовались его смерти, но для Грего уход отца стал концом мира. До сих пор никто из них не задумывался об этом, и даже теперь идея казалась отталкивающей. Эндер видел, как они сражаются с ней, но не знали, это правда. Теперь, когда Эндер сказал ее, все стало таким очевидным. «Господи, прости нас», — пробормотала Элла. «Все, что мы говорили», — прошептал Мира. Элла протянула руку Грего, тот отвернулся и сделал именно то, чего ждал от него Эндер, к чему готовился с самого начала. Грего обвил руками шею голоса тех, кого нет, и горько заплакал. Остальные беспомощно смотрели, как он плачет. Эндер поднял голову. «Как мог он показать вам свое горе? Он думал, вы ненавидите его». «Мы никогда не ненавидели Грего», — сказала Альяда. «Мне следовало догадаться», — кивнул Мира. «Я знал, ему приходится хуже, чем всем нам, но представить себе не мог, что...» «Не обвиняй себя», — улыбнулся Эндер. «Такие вещи всегда первыми замечают посторонние». Он услышал шепот Джейн. «Ты никогда не перестанешь удивлять меня, Эндер. Ты так легко превращаешь людей в плазму». Эндер не мог ответить ей сейчас. Да она бы ему все равно не поверила. Он ничего не планировал, он импровизировал. Как он мог предвидеть, что Альяда сохранит запись ссоры Маркана и Мира? С Грего тут он попал, но его вел инстинкт. Ощущение, что Грего отчаянно нуждается в ком-то, кто станет для него авторитетом, заменит отца. И поскольку Маркана был жесток, мальчик только жестокость мог принять за доказательство любви и силы. Теперь его слезы намочили воротник рубашки Эндера и были такими же горячими, как моча, 5 минут назад испортившие брюки. Да, он угадал, как поступит Грего, а вот Квара застала его врасплох. Пока другие смотрели, как Грего плачет, она поднялась с дивана и подошла к Эндеру. Ее глаза сузились от злости. «Ты воняешь», — твердо сказала она и ушла куда-то вглубь дома. Мира с трудом подавил смех, Элла улыбнулась. Эндер поднял брови, как бы говоря, «Что-то выигрываешь, что-то проигрываешь». Альяда, казалось, услышала эти невысказанные слова. Из кресла терминала мальчик с металлическими глазами мягко бросил. «Вы опять победили. Она за эти месяцы никому, кроме членов семьи, слова не сказала. Не говорила с чужими. Но я теперь не чужой вам, — подумал Эндер. — Разве ты не заметил? Я теперь член семьи. Нравится это вам или нет? Хочу я этого или нет?» А потом плач Грего затих. Мальчик заснул, и Эндер отнес его в постель. Аквара уже спала в своей кровати на другом конце комнаты. Элла помогла Эндеру снять с Грего промокшие штаны и надеть пижаму. Ее движения, нежные и умелые, не разбудили мальчика. Когда они вернулись в переднюю, Мира окинул Эндера критическим взором. «Ну что ж, голос, у вас есть выбор. Мои штаны для вас слегка малы и наверняка будут жать в паху, а отцовские слетят». Эндер потратил минуту на то, чтобы сообразить. Моча Грего уже высохла. «Не беспокойтесь», — ответил он, — «я переоденусь, когда приду домой. Мать вернется не раньше, чем через час. Вы же пришли поговорить с ней, не так ли? К тому времени ваши штаны уже высохнут». «Тогда твои, рискну своим пахом».